что вы нынче такой угрюмый, Поливанов выложил ему все. Начав, он стал было в тупик. Даже из его рассказов выходило, что тесть человек хороший, заботливый и хочет добра дочери и внучкам. Теща хорошая, жена и дети очень хорошие. В чем же дело, чего ему не хватает? Но Петр Петрович все понимал. Он вел машину в Люберцы, вел спокойно, задумчиво и внимательно слушал Поливанова и вдруг сказал: «Вот что, брат, отделяться надо, отделяться!» И на следующий день Поливанов вместе с Петром Петровичем, который неведомо как за одни сутки стал ему ближайшим другом и товарищем, пришли на старую Митину квартиру. Они пришли поглядеть, прикинуть. Внизу их ждала машина. От поворота ключа скрипнул ржавый замок, и двери давно необитаемого жилья распахнулись. Стекла были выбиты, по комнате гулял ветер. И дверь, ведущую во вторую комнату, спалили, и первую оконную раму. Даже плинтусы и подоконники, и те спалили временные жильцы в трудные военные годы. Ни стола, ни стульев, ни кровати. На полу кирпич, вывалившийся из боков корявой печки-времянки, пол в зазубренных от топора, дрова, видно, кололи тут же. Затхлой сыростью тянуло от стен. Клочьями повисли обои, штукатурка отвалилась, по углам сочилась вода. О том, чтобы жить здесь, да еще с детьми, и думать было нечего. «Да», — потирая небритую щеку, промычал Петр Петрович, — «постарались». «Ничего не скажешь, постарались». Он деловито обошел обе комнаты, пощупал рукой стены, понюхал зачем-то ладонь, подошел к окнам, потряс оконные рамы и долго ходил взад-вперед, что-то прикидывая, насвистывая, обдумывая. «Как это у тебя не отняли квартиру-то?» — спросил он друг. «Я за нее платил. Мы с нянькой тут прописаны». «Платишь здесь, а живешь там? Чудно! И что тут развели? Погибель?» «Почему я давно не занялся всем этим?» — думал Митя. «Ведь руки мои не крюки, я и стекло вставить могу, и стены покрасить. Но где их взять, эти стекла? Да, где взять стекло, дерево, краску, все, что надо для ремонта? А разве ты пытался раздобыть? Раньше, посредством улыбки, ты все мог раздобыть. Что же сейчас?» «Правда, что же сейчас?» Петр Петрович был человек действия, и притом немедленного. На другой день рано утром, когда Поливанов, придя на работу, подписывал очередную фотографию, он заглянул в дверь. — Ты один, Дмитрий Александрович? — Один-один, заходи. Петр Петрович вошел, сел подле, вытянул вперед ноги в тяжелых военных сапогах. «Вот что я полагаю, брат», — начал он, будто продолжая их давнишний разговор. «Первое — это стекла. Бери-ка у редактора ходатайство, а мы эти стекла из глоток вытащим, уж будь уверен. Второе — вот что. Тесу хорошего, чтоб по суше, это я расстараюсь. Есть у меня дружок, на грузовике работает. Не спрашивай, сделаем». Третье дело — просушить стены. Помещение не сырое, только что отсырело. Это надо топить и топить. Времяночку опять в строй ведем. Тут без печника не обойдешься. Печь — это наипервейшее дело. Ну и дров надо запасти. Получишь ордер. Но ордер ордером, а дело делом. Обмозгуем. Осина тут не пойдет. Это я тоже, пожалуй, на себя беру. И, помолчав, прибавил нараспев мечтательно: «Есть монета разменная, правильная, и всегда ход имеет. Не монета, валюта. Водка. Вот она, валюта. Понятно? Достань пару талонов». «Да какую пару? Побольше. Поди к Громову, объясни насчет ремонта, про детей, про жену, про контузию не забудь. Одним словом, жми! Сам не подожмешь, тебя зажмут!» Поливанов достал много водочных талонов. Ему их отдали и Савицкий, и Голубинский. Ремонт, предстоящий Поливанову, был делом нешуточным, и это понимал каждый. Талоны Митя вручил Петру Петровичу. Петрович отправился получать водку и пропал. Сгинул, испарился. «Запил», — сказал Поливанову завхоз. «Эх вы, яичница всмятку, интеллигент, черт бы вас подрал!» Все дружно проклинали Поливанова и беспокоились за Петра Петровича. Редактор шутить не любил и за прогул мог уволить два счета. Домой к шоферу никто не хотел идти. Во-первых, было ясно, что он запил не дома. Во-вторых, все боялись его жены, которая тоже шутить не любила. И когда Петр Петрович запивал, считала виновными всех, кроме него. У Поливанова в типографии был дружок, 18-летний парнишка-наборщик Володя. Он любил Митю не только за то, что Митя помогал ему решать задачи по алгебре, которые задавали в вечерней школе. Он его просто любил. Его восхищало в Поливанове все. Манера говорить, острить, а главное — поливановские рассказы. Иногда после рабочего дня Володя поднимался в редакцию и присаживался к Митиному столу. Он по-детски ловил на лету каждое его слово, каждую шутку. И когда с Поливановым случилось несчастье, и неизвестно, куда ухнули его водочные талоны, Володя, недолго думая, отправился к Петру Петровичу и тут же попал в лапы его жены. Она даже не дала ему переступить порог. Она вытолкала его с криком: «Споили черти, будто не знаете, что ему и запах-то водочный хуже смерти. Товарищи называются!» Оставалось одно — забыть о Петре Петровиче и приниматься за дело самим. Без водочных талонов, как без рук, но стекло на два окна схлопотали в долг в самой редакции. Оно серое, мутное, но Поливанов с Володей вставляли его так, будто оно по меньшей мере венецианское. Володя достал хорошую замазку, они с Митей стояли на стремянках, подоконников-то не было, и вмазывали окна. И вдруг в дверях раздался голос Петра Петровича. Он кричал, как ни в чем не бывало, будто не он пропил драгоценные талоны, будто не он исчезал на 4 дня, будто не он подвел товарища. Он кричал: «Недотепы, будьте вы прокляты! Сначала надо протопить, а потом уж стекла вставлять!» «Протопить? Улицу, что ли, топить?» «Ты не спорь! Ты знай меня, слушай! Жар он станет сушить, а не то все потрескается потом! Завтра к вечеру придет печник, понятно?» И прибавил тихо: «Ну ладно, виноват. Я люблю ее беленькую, чистенькую. Раз да гораздо, а не каждый день по наперстку. Но больше такого не будет, ты мне поверь». И больше такого не было. После трудового дня в редакции они работали за 6. Прорабом был Петр Петрович. Не на завтра, как обещал Петрович, а дней через 5 появились 2 печника. Один из них прибыл со станции Зеленоградская. Он был тонкий мастер своего дела и разворотил печи со стороны коридора и забросал кирпичами путь к парадной двери. Потом заикнулся насчет водки, но Петр Петрович строго сказал: «Да ты в уме ли? Откуда мы напасемся для тебя водки?» И мастер принялся за дело. Коммунальная квартира бунтовала. Женщины требовали немедленно очистить коридор. Антонина Алексеевна, знавшая Митю с юных лет, подошла к нему и сказала: «Митя, я рада вашему возвращению. Но вы поймите, как же Семен Осипович будет здесь проходить? Долго ли до беды? Он ведь как-никак слепой». А на другой день на пороге комнаты, стуча высокими каблучками, появилась новая, еще неизвестная Мите соседка. Потянула тонкими духами.